Глава 17. Рождение духом. «Должно вам родиться снова», — сказал Христос. Не то чтобы человеку кто-нибудь велел родиться, но человек неизбежно приведен к этому. Чтобы иметь жизнь, ему нужно вновь родиться в этом существовании разумным сознанием. Человеку дано разумное сознание с тем, чтобы он положил жизнь в том благе, которое открывается ему его разумным сознанием. Тот, кто в этом благе положил жизнь, тот имеет жизнь. Тот же, кто не полагает в нем жизни, а полагает ее в благе животной личности, тот этим самым лишает себя жизни. В этом состоит определение жизни, данное Христом. Люди, признающие жизнью свое стремление к благу личности, слышат эти слова и не то что не признают, а не понимают, не могут понимать их. Им кажутся эти слова или ничего не значащими, или значащими очень мало, означающими некоторые напущенные на себя сентиментальное и мистическое, так они любят называть, настроение. Они не могут понимать значение этих слов, выражающих объяснение недоступного им состояния, как не могло бы сухое, непроросшее семя понимать состояние семени отсыревшего и уже наклюнувшегося. Для сухих зерен то солнце, которое в словах этих светит на рождающееся к жизни семя, есть только незначащая случайность, несколько большее тепло и свет. Но для наклюнувшегося семени оно есть причина рождения к жизни. Точно так же для людей, не доживших еще до внутреннего противоречия животной личности и разумного сознания, свет солнца разума есть только незначащая случайность, сентиментальные и мистические слова. Солнце приводит к жизни только тех, в ком зародилась уже жизнь. О том же, как зарождается она, почему, когда, где, не только в человеке, но и в животном растении, никто никогда не узнал. О зарождении ее в человеке Христос сказал, что никто этого не знает и не может знать. И в самом деле, что же может знать человек о том, как зарождается в нем жизнь? Жизнь есть свет человеков. Жизнь есть жизнь. Начало всего. Как же может знать человек о том, как она зарождается? Зарождается и погибает для человека то, что не живет, то, что проявляется в пространстве и времени. Жизнь же истинная есть, и потому она для человека не может ни зарождаться, ни погибать.